Спатиум 14. Молитва. Из сборника «Перекресток» Томаса Биннори, барда-изгнанника. Не умею молиться. Вместо света и слова, которые Бог... Вспоминаются лица, ваши лица, кувшины с хмельною судьбой. Я счастливчик, мне вами дано похмелиться. Здесь рассвет над заливом и дождь по проселку в припрыжку. Страх остаться счастливым и прошлые беды забыть. Ощущение зимы, изумление хватившего лишку и грозой над весенней цветущей сливой, над глазами заботой сожженной лбы. Я смотрю. Я желаю измученным развеселиться. Это все, говорю, это все, что я вам подарю. Я, увы, не умею молиться.